Глава 3. Зазеркальные насекомые. Начинать путешествие следовало бы с изучения страны. Алиса даже привстала на цыпочки, пытаясь заглянуть за клетчатый горизонт. «Как это делается на уроке географии?» — стала вспоминать Алиса. «Главные реки. Не видала никаких. Главные возвышенности. Всего одна, и этот холм без названия. Главные города страны. Ой, кто это там вьется и жужжит? Похоже на пчел. Но разве пчел можно разглядеть в такой дали?» Завороженная Алиса молча смотрела, как странные летуны зависали над цветками, запуская в них толстенькие хоботки. Наконец она догадалась. Это были слоны. Они порхали в воздухе. Алиса просто глазам своим не поверила. «Какие же гигантские должны быть цветы!» — изумлялась она. «Не меньше дома. Вот забавно. Дома полные меда. Подойти поближе, что ли?» Она начала спускаться с холма, но вдруг приостановилась. «Нет, пожалуй, остерегусь. Их там целый слоновий рой. Без хорошей дубинки лучше не приближаться», — подумала Алиса. «А здорово будет дома рассказать про порхающих слонов. Была ужасная жара, скажу я. Хорошо еще, что слоны порхали над головой, заслоняя солнце». И Алиса весело подмигнула сама себе. Но спускаться все же она решила по другую сторону холма. Слоны подождут, а ей пора двигаться по третьей клетке. Алиса быстро сбежала по склону холма. Дорогу ей пересекали 6 узких, ровных, как линейки, ручейков. Она перепрыгнула через первый ручеек. «Прошу предъявить билеты», — сказал контролер, заглядывая в купе. Пассажиры тут же зашевелились и вытащили свои билеты. Каждый был величиной с владельца. В купе сразу стало тесно. «Твой билет, девочка!» — протянул руку контролер. Все пассажиры хором завопили. «Предъяви билет тотчас! Время дорого у нас! 100 монет за лишний час!» «Ишь, спелись!» — сердито подумала Алиса, а вслух сказала. «Простите, но билета у меня нет. В том месте, где я садилась, не было ни кассы, ни станции, а только ручей». И хор пассажиров тут же завел. «Место дорого у нас, а для всех не хватит касс. И земли дешевой нет, сантиметр 100 монет». «Не было кассы — не оправдание», — строго сказал контролер. «Купила бы у машиниста паровоза». И тотчас вступил хор пассажиров. «Паровоз тебе не печка, паровозный дым не свечка. 100 монет — одно колечко». «Все», — решила Алиса, — «не скажу больше ни словечка». Пассажиры тоже ни слова не промолвили. Но Алиса почувствовала, как они хором подумали. Подумать только, до чего додумались думать хором. «Чтобы никто болтать не смог, рот закроем на замок. 100 монет за каждый слог», — думали хором пассажиры, а бедная Алиса в это время думала. «Эти 100 монет будут являться мне в страшных снах». Контролер тем временем упорно разглядывал Алису. Сначала он ее изучал в телескоп, потом рассматривал микроскоп, а затем уставился через бинокль. Насмотревшись, он сказал: «Откровенно говоря, ты едешь в обратную сторону». И ушел. Джентльмен, сидевший напротив Алисы, и словно посылка, упакованный в плотную бумагу, проворчал: «Такая маленькая девочка, а уже не знает, куда едет. Хорошо еще, что она имени своего не помнит». Козел, примостившийся рядом с джентльменом посылкой, прищурился и проблеял: «Такие маленькие девочки еще должны помнить, где находится касса. Даже если они не не в грамоте». Сбоку от козла на сиденье втерся жук. Купе было просто битком набито. Вероятно, здесь полагалось говорить строго по очереди, потому что жук, в свою очередь, проскрипел. Ее следует упаковать и отправить багажом с обратным адресом. Кто-то невидимый для Алисы просипел из-за спины жука. Пора сменить паровоз! Этот кто-то не договорил, а длинно, переливисто закашлялся и смолк. Его кашель похож на конское ржание. Простужен, бедняга, подумала Алиса. И вдруг над ее ухом прозвенел тоненький голосок. Неплохая шутка получается. Коняга-бедняга и даже в рифму. Из дальнего угла купе донесся добродушный бас. Упаковать и написать «Осторожно, девочка, не бросать!» И тут на Алису обрушился водопад голосов. «Сколько же их здесь поместилось?» — подумала Алиса, оглушенная криками. «Отправить по почте!» «Лучше срочной телеграммой! Прицепить ее к поезду вместо паровоза!» Но джентльмен-посылка наклонился к ней и прошептал. «Не обращай внимания, детка, пусть себе болтают. Главное, покупай на каждой станции обратный билет». «Чего ради?» — воскликнула Алиса, вконец раздосадованная. «Не нужны мне ваши билеты, и поезд не нужен. Я вообще не собиралась ехать. Да мне лес нужен». «Дай мне лес на ужин!» Снова пискнул тоненький голосок. «Неплохая шуточка получается!» Понять, откуда доносится этот писклявый голосок, Алиса никак не могла. «Прекратите!» – рассердилась она. «Все уши мне прожужжали своими шуточками!» В ответ тоненький голосок жалобно и протяжно вздохнул. Алису этот горестный вздох растрогал, и ей захотелось утешить этого несчастного. «И вздох какой-то совсем нечеловеческий», — подумала Алиса. И верно, вздох был слабенький-слабенький. Алиса и услышала-то его лишь потому, что он прошелестел в самое ее ухо. Даже щекотно стало. И вместо того, чтобы сказать что-нибудь утешительное, Алиса вдруг фыркнула. «Хм!» Тоненький голосок пискнул. «Я знаю, что ты мне друг. Добрый, верный друг. И не обидишь меня только потому, что я насекомое». «Что за насекомое?» — заволновалась Алиса. Она вдруг испугалась, что незнакомое насекомое может укусить, ужалить или обжечь. Но виду не показала. Пугаться невежливо. «Ах, вот как! Ты боишься!» — начал было тоненький голосок, но его заглушил густой паровозный гудок. «Ту-ту!» Все, и Алиса в том числе, повскакивали с мест. Конь высунулся в окно и успокоил. «Всего-навсего ручеек! Перепрыгнем через него и двинемся дальше!» Все тут же спокойно расселись по местам. Только Алиса немного нервничала. О прыгающих поездах она еще не слыхала. «Ничего», — утешала она себя. «Зато сразу попадем на четвертую клетку». И тут она почувствовала, что поезд взлетел. От неожиданности Алиса стала хвататься рукой, за что попало. А попала ей в руку козлиная борода. Поезд перелетел через ручеек.